Впереди в лунном свете скользила его тень, похожая на баклажан голова, нелепо торчащая на длиннющем стебельке шеи. Что касается ушей, то они скрывались в морщинистых складках головы, словно первые робкие ростки фасоли лимы. Ну и смех поднялся бы, появись он в зале заседаний всепланетного органа. Нет уж, никакой вселенский разум не поможет, когда хохочет при виде твоего грушевидного силуэта. Окутавшись, насколько мог, легкой дымкой, он спускался по залитой лунным светом просеке. В голове прозвучал сигнал с корабля, но он знал, что это предварительное предупреждение, рассчитанное на самых медлительных членов экипажа. Ну а он поочередно выдвигал одну чудовищную утиную лапу, потом другую. Он быстро, за ним не угонишься. Конечно, по земным меркам он невероятно медлителен. Даже детеныши землян передвигаются гораздо быстрее. До сих пор страшно вспомнить, как один из них ночью едва не раздавил его велосипедом. Он еле спасся. Сегодня ничему такому не бывать. Сегодня он будет осторожнее. Он остановился и прислушался. Сердце фонарик забилось, приняв второй предупреждающий сигнал с корабля. Сигнал тревоги. Сложный прибор трепетал, призывая всех членов экипажа вернуться. Но для быстроногих времени еще оставалось достаточно. И он припустил к окраине поселка, неуклюже переваливаясь левой, правой и задевая пальцами кусты. Несмотря на преклонный возраст, он был отменным ходоком. Немногие из 10-миллионнолетних ботаников с лапами, как у болотных уток, могли поспеть за ним. Огромные круглые глаза инопланетянина вращались, внимательно обшаривая городок, небо, деревья и все вокруг. Поблизости никого не было, кроме него самого, обуреваемого желанием хоть одним глазком взглянуть на землянина, прежде чем его любимый корабль совершит свои прощальные витки вокруг Земли. Внезапно его взор замер, вырвав из темноты далеко внизу движущийся луч света. За ним второй, и вот уже сдвоенные огни несутся к нему по просеке, неизвестно откуда. Паника передалась сердцу фонарику, которая в ужасе засигналила всему экипажу вернуться. «Опасность! Опасность! Опасность!» Он споткнулся и едва не потерял равновесие. Ошеломленные огнями, которые надвигались быстрее велосипеда, оглушающие и агрессивные. Свет слепил его. Непривычный земной свет, холодный и пронизывающий. Вторично споткнувшись, он упал в кусты, а свет разлился между ним и кораблем, отрезав его от секвойной рощи и поляны, над которой висела в ожидании гигантская игрушка. «Опасность! Опасность! Опасность!» Сердце фонарик суматошно мигало. Он потянулся за крошечным ростком секвои, который уронил на просеку. Корешки растенеца жалобно взывали о помощи. Вытянув вперед длинные пальцы, он едва успел их отдернуть, как мимо пронеслась лавина света, а за ней ревущие моторы. Он откатился в кустарник, судорожно пытаясь прикрыть веткой сердце фонарик. Огромные глаза инопланетянина не упускали ничего вокруг, в том числе ужасного зрелища раздавленной маленькой секвои, искалеченные листья которой, как и все ее существо, взывали к нему «Опасность! Опасность! Опасность!». Новые и новые огни вспыхивали на просеке, которая только что была такой пустынной. Теперь ее наполнили рокот моторов и яростные и азартные возгласы землян. Он продирался сквозь кустарник, прикрывая ладонью трепещущее сердце фонарик, а холодный свет обшаривал кусты, выискивая его. Звездный разум всех семи галактик не мог помочь ему двигаться быстрее в этой чуждой среде. как нелепо и бесполезны эти утиные лапы, когда сзади доносятся уверенные шаги смыкающих кольцо преследователей. И зачем только он дерзнул бросить им вызов? Топот становился все громче, а холодные полосы света пронизывали кусты все ближе и ближе. Слышались окрики на чуждом языке, и кто-то уже шел по его следу, бряцая какими-то предметами. При вспышке света старый ботаник разглядел, что это связка зубов с неровными краями. Не иначе военные трофеи, вырванные из пасти какого-то космического бедолаги и нанизанные на кольцо, подвешенные к поясу. «Пора, пора, пора!» — призывал корабль, подгоняя замешкавшихся членов экипажа. Малютка-ботаник нырнул под пульсирующими огнями к краю просеки. Механические колесницы землян расползлись в стороны, их водители разбежались. Укрывшись защитной дымкой, инопланетянин стал пробираться через освещенную луной просеку, над которой повис отвратительный запах выхлопных газов. Впрочем, ядовитые клубы усилили его маскировку, и, благополучно перебравшись на другую сторону, он скатился в неглубокую ложбинку. Словно почувствовал этот маневр, холодные огни метнулись в его направлении. Он вжался плотнее в песок и камни, когда земляне стали перепрыгивать через ложбинку. Зор огромных круглых глаз устремился кверху, и он увидел свирепо ощеренную пасть звякающей связки, обладатель которой перемахнул через него. Инопланетянин еще глубже забился в камни. Маленькое облачко, неотличимое от клочков тумана, окутывавших по ночам впадины и ложбины, где скапливается сырость. Да, земляне, я всего лишь облачко тумана, самое обычное и непримечательное, не шарьте по нему своими лучами, ведь в нем прячутся длинная-предлинная тонкая шея и две перепончатые лапы с пальцами вытянутыми и веретенообразными, как корни булавовидного плауна. Вы же не поймете, что я высадился на эту планету, желая спасти вашу растительность, прежде чем вы ее окончательно погубите. Остальные преследователи тоже перескочили через него, возбужденные и вооруженные, захваченные азартом погони. Когда скрылся из виду последний из них, крошка-ботаник выкарабкался наверх и углубился в лес вслед за землянами. Его единственным преимуществом было то, что он хорошо знал этот чудесный уголок, где он собирал растения. Быстро вращая глазами, он обнаружил следы, едва заметные в темноте среди спутанных ветвей, следы, оставленные им и его товарищами, когда они переносили выкопанные ростки. Жесткий безжалостный свет кинжалом рассек мглу сразу в нескольких местах. Земляне были сбиты с толку, а он уверенно продвигался к кораблю. По мере приближения к нему, сердце фонарик разгоралось все ярче, усиливаемое энергетическим полем товарищей. Сердца его спутников, как и накопленные за 100 миллионов лет растения, звали его и предупреждали: опасность, опасность, опасность. Он пробрался между шарящими полосами света, держась единственной в лесу тропинки, нащупывая каждый след длинными пальцами корнями, словно тончайшими сенсорами. Каждое сплетение листьев, каждая паутинка были ему знакомы. Они нежно нашептывали, подгоняя его: «Сюда! Сюда!» Он следовал по тропинке, задевая пальцами траву, волоча неуклюжие ноги и прислушиваясь к лесным сигналам, а сердце фонарик полыхало, торопясь слиться с другими сердцами в корабле, зависшем над лесной прогалиной. Холодный свет остался позади, лучи запутались в зарослях, расступавшихся перед малюткой-ботаником и преградивших путь его преследователям. Ветви сплетались, образуя непроходимую чащу. О внезапно вылезший корень споткнулся и упал землянин с брецающими на кольце зубами, Другой корень зацепил за ногу его помощника, который грохнулся навзничь, ругаясь, на чем свет стоит, в то время как растения призывали: «Беги! Беги! Беги!» Инопланетянин спешил через рощу к прогалине. Огромная игрушка, гордость галактики, ждала его. Он ковылял к ее прозрачному прекрасному свету, словно сотканному из 10 миллионов огней. Удивительная сила уже концентрировалась, испуская мощные волны сияния, озарявшего все далеко вокруг. Инопланетянин продирался сквозь высокую траву, стараясь, чтобы его заметили с корабля. Увидели сигнал сердца фонарика, но длинные нелепые пальцы запутались в сорняках, которые не выпускали их. «Останься», — говорили сорняки, — «останься с нами». Рывком он высвободился и бросился вперед к границе ореола корабля на краю поляны. Светящаяся игрушка возвышалась среди окружавших его стеблей, заливая всю поляну радужным сиянием. Он разглядел еще открытый люк, стоявшего в нем товарища, сердце фонарик которого мигало, призывая его, разыскивая его. «Я иду! Иду!» Он в изнеможении продирался сквозь траву, но свисающий живот, вылепленный по законам иного тяготения, задерживал продвижение. И вдруг сознание его пронзило и захлестнула волна внезапного группового решения. Люк захлопнулся, лепестки сложились внутрь. Корабль взлетел в тот миг, когда маленький ботаник наконец вырвался из зарослей травы, размахивая руками с длинными пальцами, но с корабля его уже не могли увидеть. Корабль взмыл с огромным ускорением, а ослепительный свет поглотил все окрестные предметы. Поднявшись над верхушками деревьев, прекрасная рождественская игрушка исчезла, чтобы снова повиснуть на отдаленной ветке галактической елки ночи. Кактусообразное существо осталось стоять среди травы, сердце фонарики испуганно вспыхивало. Он был совсем один, в 3 миллионах световых лет от дома.